Глава 9. Снова потянулись тихие дни в Бонвильском доме. После суровой зимы наступила дождливая весна. Исхлёстанное ливнями море походило на грязное озеро. Запоздалое лето затянулось до глубокой осени. Бесконечная синяя гладь засыпала под палящими лучами солнца. Снова настала зима, за нею весна и снова лето. Мерным ходом миг за мигом шли часы и дни. Полина обрела прежнее спокойствие. Сердце билось ровно, будто в лад большим часам. Муки притупились, усыпленные ровной чередой дней, проходивших в неизменных занятиях. По утрам она спускалась в столовую, целовала дядю, давала служанке распоряжение по хозяйству, дважды садилась за обеденный стол, после обеда шила и очень рано ложилась спать. А на другой день все повторялось сначала. И никакие неожиданные события не нарушали этой монотонной жизни. Подагра Шанто все сильнее сковывала его. Ноги распухли, пальцы были изуродованы в суставах. Когда боли прекращались, он целыми днями молчал, наслаждаясь блаженной передышкой. Вероника, казалось, совсем разучилась говорить и вечно ходила с угрюмым видом. Только субботние обеды нарушали эту тишину. Казанов и аббат Артер являлись в положенный час, и до 22:00 в комнатах звучали их голоса. Затем аббат уходил, стуча деревянными башмаками по мощенному двору, а за ним выезжал и кабриолет доктора, запряженный старой разбитой клячей. Даже шумное веселье Полины, не покидавшее ее в самые мучительные минуты, стало спокойнее и тише. Звонкий смех ее не раздавался больше на лестнице и в комнатах, но она по-прежнему оставалась добрым гением дома и как будто хранила неисчерпаемый запас бодрости. К концу первого года сердечная боль ее утихла, и Полина надеялась, что теперь уснувшее горе не пробудится, и дни пойдут спокойно и однообразно. В первое время после отъезда Лазара каждое письмо от него волновало Полину. Она жила только этими письмами. С нетерпением ждала их, перечитывала по многу раз и старалась прочесть между строк то, чего не было сказано словами. Первые 3 месяца письма приходили регулярно каждые 2 недели. Они были очень длинны, подробны и полны надежд. Лазар снова увлекся, погрузился в дела, мечтая в самое короткое время нажить огромное состояние. По его словам, страховое общество, где он служил, получало громадные доходы. Но он не ограничивался этим, а затеял еще ряд других дел. Теперь общество финансистов и промышленников восхищало его. Он находил их очаровательными людьми и называл себя глупцом за то, что раньше, как неразумный поэт, слишком строго судил о них. Все помыслы о литературе были, видимо, оставлены. Лазар был также неистощим в описании своих семейных радостей. Рассказывал о милых ребячествах влюбленной Луизы, об их поцелуях и проказах. Словом, подробно рисовал свое счастье, чтобы отблагодарить ту, которую называл в письмах своей дорогой сестрой. Но при чтении этих строк, этих подробностей из жизни новобрачных, руки Полины слегка дрожали. Ее словно дурманил исходивший от бумаги аромат любви, запах гелиотропа, любимых духов Луизы. Верно, листок этот лежал возле их белья. Полина закрывала глаза, и строки загорались, фразы дописывались до конца, перенося ее в интимную жизнь молодых супругов. Но мало-помалу письма становились короче, приходили все реже. Лазар не распространялся больше о своих делах и довольствовался сердечными приветами от имени жены. Причины такой перемены он не объяснял, а просто перестал сообщать подробности своей жизни. Что это, неужели Лазар недоволен своим положением, и ему уже опротивил мир финансистов? Или его семейное счастье омрачено какими-нибудь размолвками? Полина не знала и могла только строить предположения. Она боялась, не овладели ли Лазаром прежняя скука и отчаяние, сквозившие в некоторых невольно сорвавшихся словах. В конце апреля, после 6-недельного молчания, пришла, наконец, записка в несколько строк. Лазар сообщал, что Луиза беременна уже 3-й месяц. Затем снова наступило молчание. Больше Полина не получала вестей. Прошли май и июнь. Приливом разбило один из волнорезов. Это было чрезвычайное происшествие, о котором долго говорили. Весь Бонвиль хохотал, и вскоре рыбаки растащили обломки разрушенного сооружения. Произошло еще одно событие. Маленькая Ганен, которой еще не было 14 лет, родила дочь. И никто не знал, был ли отцом ребенка младший Кюш или кто другой. Девчонку видали еще с каким-то стариком. Затем опять все затихло. Селение ютилось у подножья скалы, словно цепкий прибрежный кустарник. В июне пришлось исправлять стену террасы и угол дома. Когда начали чинить стену, при первом же ударе лома выяснилось, что скоро может обвалиться весь дом. Каменщики проработали целый месяц, и счет вырос почти до 10 000 франков. Уплатила, как всегда, Полина. В ее состоянии образовалась новая брешь, оно уменьшилось теперь до 40 000 франков. На хозяйство ей вполне хватало 300 франков ренты, но пришлось продать еще одну из акций, чтобы не перемещать дядиных денег. Шанто, так же, как прежде его жена, повторял, что они когда-нибудь сочтутся. Полина могла бы все отдать. Расчетливость ее исчезала по мере того, как таяли деньги. Она хотела только выкроить небольшую сумму на милостыню. Ее пугала мысль, что субботней раздачи, может быть, придется прекратить. День этот был для нее самым отрадным за всю неделю. Последнюю зиму она принялась вязать чулки, и теперь у всех бонвильских сорванцов ноги были в тепле. Как-то утром в конце июля, когда Вероника выметала куски штукатурки, оставшиеся после ремонта, Полина получила письмо. Ее охватило волнение. Письмо было из Кана и содержало всего несколько слов. Лазар без всяких объяснений сообщал, что завтра вечером прибудет в Бонвиль. Полина побежала с этой новостью к дяде. Оба молча посмотрели друг на друга. В глазах Шанто мелькнул испуг. Он боялся, что Полина покинет его, если молодые надолго приедут в Бонвиль. Он не смел спросить девушку, но в глазах ее прочел твердое решение уехать. После обеда она даже отправилась пересмотреть свое белье. Однако она вовсе не хотела, чтобы отъезд ее походил на бегство. В чудесный летний вечер, часов около 5, к дому подъехал экипаж, из которого выскочил Лазар. Полина вышла ему навстречу. Но не успев еще его обнять, удивленно спросила: «Как, ты один?» «Да», — просто ответил он и сердечно расцеловал Полину в обе щеки. «А где же Луиза?» «В Клермоне у невестки. Врач сказал, что ей полезен горный воздух. Беременность очень изнуряет ее». Продолжая разговаривать, они направились к дверям. Лазар все оглядывался на двор, затем пристально посмотрел на кузину. Губы его дрожали от сдерживаемого волнения. Вдруг из кухни выбежала собака и с лаем кинулась ему под ноги. «Это что еще?» — спросил он. «Это Лулу», — ответила Полина. «Он тебя не знает. Не смей кусать хозяина, Лулу». Собака продолжала рычать. «Какой отвратительный пес! Скажи на милость, где ты откопала такого урода?» В самом деле Лулу был жалкий, нескладный ублюдок, паршивый и облезлый. К тому же у него был мерзкий нрав. Он вечно рычал, чувствуя себя несчастным и обездоленным. Он был так безобразен, что его становилось жалко до слез. Что делать, мне его подарили щенком, уверяли, будто вырастет большая красивая собака, а вот какой получился. Это уже 5-й у нас. Другие все умирали, один Лулу живет да живет. Лулу с угрюмым видом растянулся, наконец, на солнце, повернувшись к ним спиной. Мухи облепили его. Лазар вспомнил минувшие годы, подумал обо всем, чего больше нет, и о том новом и гадком, что вошло в его жизнь. Он еще раз окинул взглядом двор. «Бедный мой Матьё», — еле слышно прошептал он. На крыльце стояла Вероника. Она приветствовала Лазара кивком головы, не переставая чистить морковку. Но он, не ответив, прошел мимо в столовую, где ждал отец, взволнованный звуками голосов. Полина, не успев войти в комнату, закричала: «Знаешь, он один! Луиза в Клермоне!» Шанто смотрел на сына прояснившимся взором и, прежде чем его обнять, спросил: «Ты ждешь ее сюда? Когда же она приедет?» «Нет-нет», — ответил Лазар, — «я сам заеду за Луизой к ее родным, прежде чем вернуться в Париж. Я пробуду у вас 2 недели, а затем прощайте». В глазах Шанто блеснула немая радость. И когда Лазар обнял его, он крепко расцеловал сына. Затем он решил, что надо для приличия выразить некоторое сожаление. «Как жаль, что жена твоя не приехала. Мы были бы так рады ее повидать. В другой раз вы непременно должны приехать вместе». Полина молчала, скрывая глубокое волнение под нежной приветливой улыбкой. Значит, снова все переменилось. Она уже не сможет уехать. Полина сама не знала, радует ли это ее или огорчает. Настолько вся она принадлежала теперь другим. Но к радости ее примешивалась грусть. Она нашла, что Лазар постарел. Взор его потух, горькая складка легла у рта. Полина хорошо знала эти морщины на лбу и на щеках, но они стали глубже. И девушка догадывалась, что скука и страх смерти мучают его сильнее прежнего. Лазар тоже всматривался в нее. Он увидел, что она созрела, стала еще красивее и крепче. Улыбаясь в ответ на ее улыбку, он тихонько проговорил: «Черт возьми! Видно, что вы не скучали в мое отсутствие. Вы все прямо разжирели. Папа помолодел, Полина цветет. И, право, смешно, самый дом как будто стал больше». Лазар окинул столовую тем же удивленным, взволнованным взглядом, что и двор. Глаза его становились на Минуш, клубочком свернувшийся на столе. Она была так погружена в свое кошачье блаженство, что даже не шевельнулась. «Минуш, и та не стареет», — продолжал он. «Ах ты, неблагодарная тварь, могла бы, кажется, меня узнать». Он погладил кошку, и та замурлыкала, по-прежнему не шевелясь. «О, Минуш только о себе и помнит», — весело сказала Полина. «Третьего дня у нее снова забрали 5 котят. Как видишь, это ее нисколько не огорчает». Обедали раньше, чем обычно, так как Лазар позавтракал очень рано. Несмотря на все старания Полины, вечер прошел невесело. Чувствовалось много недоговоренного, и это затрудняло беседу, вызывая долгие паузы. Видя смущение Лазара, домашние старались не расспрашивать его и не пытались узнать, как идут его дела в Париже и почему он написал о своем приезде только из Кана. Лазар уклонялся от некоторых вопросов, поставленных напрямик, и, видимо, хотел отложить этот разговор. Когда подали чай, он облегченно вздохнул. «Как здесь хорошо! Как славно должно быть работается в такой тишине!» Он вскользь упомянул о драме в стихах, которую пишет вот уже полгода. Полина удивилась, когда он прибавил, что думает закончить ее в Бонвилле. Ему осталось работы на неделю-другую. В 10:00 Вероника пришла сказать, что комната для Лазара готова. Но когда Лазар узнал, что она собирается поместить его в бывшей комнате для гостей, которую после свадьбы отвели для новобрачных, он рассердился. «Вот выдумала, не пойду я туда спать. Я лягу у себя наверху на своей железной кровати». Вероника принялась ворчать. «Что за капризы? Постель уж готова, очень нужно ее перестилать». «Хорошо», — сказал он. «Тогда я буду спать в кресле». И пока Вероника яростно срывала постельное белье и относила наверх, Полину охватила безотчетная радость. Ей стало вдруг так весело, что она, как в далекую пору их детской дружбы, бросилась Лазару на шею и пожелала ему спокойной ночи. Опять он тут, в своей большой комнате, так близко от нее, что она долго еще слышала его шаги. Видно, ему не спалось, и, опьяненная воспоминаниями, Полина тоже долго не могла уснуть. Только на другой день Лазар начал поверять Полине свою жизнь. Но он не сразу открыл свою душу, а изредка вставлял в разговор отдельные фразы, из которых Полина кое-что узнавала. Но мало-помалу она насторожилась и уже сама стала задавать ему вопросы, полные тревоги и сочувствия. Как он живет с Луизой? По-прежнему ли они счастливы? Лазар отвечал утвердительно, но жаловался на мелкие нелады. Часто самые незначительные факты приводили их к ссорам. Они не доходили до полного разрыва, но между ними постоянно происходили трения, от которых оба страдали. И Лазар и Луиза отличались нервным характером и не умели сохранять равновесие ни в радости, ни в горе. Оба испытывали какое-то тайное озлобление. С удивлением и досадой они чувствовали, что разочаровались друг в друге, и что за краткой порою страстной любви уже наступило пресыщение. Полина сначала думала, что их раздражали денежные неприятности, но нет, она ошибалась. Их 10 000 франков ренты оставались почти нетронутыми. Причина была не та. Лазару теперь опротивили дела, как раньше опротивила музыка, медицина и завод. По этому поводу он разразился потоком негодующих фраз. Никогда еще не видал он таких грубых, развращенных людей, как эти финансисты. Он готов терпеть все, скуку за холустье, жалкое, необеспеченное существование, только не эту вечную погоню за деньгами, не эту размягчающую мозг бешеную пляску цифр. Выяснилось, между прочим, что Лазар уже оставил страховое общество и решил будущей зимой по возвращении в Париж испытать свои силы на поприще драматургии. Его пьеса отомстит за него, он покажет, что деньги – это язва, разъедающая современное общество. Полину не особенно огорчало это очередное разочарование. По последним письмам Лазара она уже догадывалась, в чем дело. Гораздо больше встревожил ее растущий разлад между Лазаром и его женой. Она старалась найти причину. Как могло случиться, что оба они, такие молодые, имеющие возможность жить в свое удовольствие, думать только о своем счастье, так быстро почувствовали охлаждение друг к другу? Полина то и дело возвращалась к этому вопросу и перестала расспрашивать Лазара, только когда увидела, что его это явно смущает. Он бормотал что-то невнятное, бледнел и опускал глаза. Полина узнавала в его сметенном, беспокойном взгляде прежний страх смерти, который Лазар скрывал от других, как скрывают тайный порок. Неужели ужас небытия уже стоял между ними? Неужели он прокрался даже в супружескую постель, еще теплую от ласк? Первое время Полина сомневалась. Затем, хотя Лазар ни в чем ей не признавался, она прочла истину в его глазах, когда он как-то вечером прибежал из своей еще неосвещенной комнаты, перепуганный, словно спасаясь от привидений. В Париже, охваченный лихорадкой страсти, Лазар совсем не думал о смерти. Он забывался в объятиях Луизы, а потом, усталый и разбитый, засыпал как ребенок. Она тоже любила его как пылкая любовница, соблазняя его своей кошачьей грацией, и казалась созданной единственно для того, чтобы ее боготворил мужчина. Если Лазар хоть на миг переставал заниматься ею, она уже чувствовала себя несчастной и покинутой. Их давняя страсть была, наконец, удовлетворена. И они забывали мир в объятиях друг у друга, считая, что никогда не увидят дна в чаше этих любовных радостей. Однако наступило пресыщение. Лазар удивлялся, что не испытывает опьянения первых дней. Луиза же, не зная ничего, кроме жажды наслаждений, не требуя и не возвращая ничего, кроме ласк, не могла служить ему опорой в жизни, не могла пробудить в нем мужество. Неужели радости плоти так кратковременны? Неужели нельзя погружаться в них без конца, открывая все новые и новые ощущения? Значит, они не властны доставить нам хоть иллюзию счастья. Однажды ночью Лазар вскочил, внезапно разбуженный тем страшным ледяным дыханием, от которого волосы вставали дыбом у него на голове. «Боже, Боже! И я тоже умру!» — в ужасе простонал он, охваченный дрожью. Луиза спала рядом. В ее поцелуях он снова встретил смерть. Затем наступили уже другие ночи. Лазар узнавал свои прежние муки. Случалось это во время бессонницы, то чаще, то реже. Он никогда не мог ни предвидеть, ни отвратить приступа. Бывало, в часы спокойствия его вдруг охватывала дрожь, или наоборот, после утомительного, неприятного дня он проводил ночь без всякого страха. Раньше это были просто внезапные встряски, теперь же нервное расстройство усиливалось. Каждое новое потрясение расшатывало весь его организм. Темнота усугубляла страх. Лазар не мог спать без ночника, хотя всячески старался скрыть свой недуг от жены. В ее присутствии он мучился еще сильнее. Прежде, когда он спал один, ему не приходилось стыдиться своей трусости. Живое тело, теплоту которого Лазар ощущал возле себя, беспокоило его. Как только он в страхе поднимал с подушки голову, еще не успев очнуться от сна, он взглядывал на жену, боясь встретить в темноте ее широко раскрытые глаза. Но Луиза не шевелилась. При свете ночника он различал ее неподвижное лицо, набухшие губы, тонкие синеватые веки. Лазар уже перестал тревожиться, как вдруг однажды ночью увидел именно то, чего так долго боялся. Широко раскрытые глаза Луизы. Она ничего не говорила, а только смотрела, как он дрожит и бледнеет. Вероятно, Луиза также ощутила внезапное веяние смерти. Она, наверное, тоже познала этот страх и бросилась к нему в объятия, по-женски ища помощи. Затем, обманывая друг друга, они притворились, будто услыхали шум чьих-то шагов. Оба встали и пошли шарить под кроватью и за портьерами. С этой ночи страх стал преследовать и Луизу. Но они молчали. То была позорная тайна, о которой не следовало говорить. Только ночью, очутившись в алькове, лежа на спине и часами не смыкая глаз, они читали мысли друг друга. Луиза была так же нервна, как и Лазар. И он заражал ее своим недугом, подобно тому, как двое влюбленных передают друг другу свою страсть. Когда он просыпался, а она спала, его пугал ее сон, дышит ли она. Он не слышал ее дыхания, и ему чудилось, будто Луиза внезапно умерла. Он разглядывал ее лицо, прикасался к руке. Но даже успокоившись, он все-таки не засыпал. Мысль, что Луиза когда-нибудь умрет, погружала его в мрачное раздумье. Кто из них умрет первым? Он или она? Лазар подробно развивал обе возможности. Перед ним проносились яркие картины предстоящей смерти со всем ужасом агонии, последних прощаний и, наконец, жестокой разлуки навек. Все существо его возмущалось. Как? Никогда больше не увидится. Никогда. Никогда. После такой тесной близости, после того, как тело сливалось с телом. Ему казалось, что он сходит с ума. Сознание отказывалось примириться с таким ужасом. Страх придавал ему храбрости. Лазар хотел умереть первым. Тогда его охватывала нежная жалость к Луизе. Он представлял себе ее вдовой, вот она живет одна, ведет ту же привычную жизнь, какую они вели вдвоем, делает то, чего ему уже никогда не придется делать. Иногда, чтобы отогнать эту навязчивую мысль, Лазар осторожно обнимал Луизу, стараясь не разбудить. Но он не мог долго лежать с ней. Ощущение, что он держит в руках ее жизнь, ужасало его еще больше. Если он клал голову ей на грудь, он невольно прислушивался к биению ее сердца и не мог отделаться от болезненной мысли, что каждую минуту оно может разорваться. Ноги Луизы прижимались к его ногам, стан ее изгибался в его объятиях. Он ощущал все ее стройное обожаемое тело. Но эта близость вскоре становилась для него невыносимой, ибо наполняла его тревожным ощущением грядущей беды, и снова начинался кошмар небытия. И даже когда Луиза просыпалась, когда желание сплетало их еще теснее и губы искали губ, когда оба отдавались страстным ласкам в надежде забыть свою тоску, их тут же вновь охватывал страх. Сна не было, они лежали на спине, дрожащие, безмолвные, чувствуя отвращение к радостям любви. В сумраке алькова их широко раскрытые глаза видели перед собою только смерть. Около этого времени Лазару уже надоели дела. К нему вернулась прежняя лень. Он влачил дни в праздности, объясняя свое безделье презрением к денежным расчетам. Но дело было в том, что постоянные мысли о смерти отнимали у него всякий вкус к жизни и подтачивали его силы. Он снова задавал себе старый вопрос «к чему?». Если конец может наступить когда угодно, завтра, сегодня, быть может, через час, к чему хлопотать, увлекаться, отдавать чему-то предпочтение, все разлетится в прах? Жизнь не что иное, как медленное ежедневное умирание. И он прислушивался к ее пульсу, словно к маятнику, движения которого, казалось, ему все замедляются. Сердце бьется уже не так часто, другие органы постепенно слабеют, вскоре неизбежно все остановится. Он с трепетом следил, как с годами его жизненные силы все убывают. То были невозвратимые утраты. Все в нем неуклонно разрушалось, волосы выпадали, нескольких зубов недоставало. Мускулы становились дряблыми, как будто начиная мертветь. Приближение 40 лет погружало Лазара в мрачную меланхолию. Теперь старость уже близка. Она скоро сведет его в могилу. Ему все чудились неведомые недуги. Что-то в его организме не выдержит и откажется служить. Дни его проходили в лихорадочном ожидании катастрофы. Лазар видел, что многие кругом умирают. Весть о смерти кого-либо из товарищей всякий раз поражала его как громом. Возможно ли, такой-то умер? Но ведь он был моложе его на 3 года и по сложению обещал прожить до 100 лет. А этот... Как мог он умереть так скоро, ведь он был настолько осторожен, что взвешивал порции перед едой? 2 дня Лазар ни о чем не мог думать. Пораженный катастрофой, он ощупывал себя, вспоминал все перенесенные болезни и, в конце концов, принимался ругать бедных покойников. Стараясь себя успокоить, он уверял, что они сами виноваты в своей смерти. Первый был непростительно легкомыслен, а болезнь второго представляет собой крайне редкий случай, не понятый врачами. Но напрасно старался Лазар отогнать этот неотвязный призрак. Он постоянно слышал, как внутри у него скрипят колесики непрочного механизма. Неудержимо скользил он по наклонному скату времени, в конце которого зияла черная пропасть, и при одной мысли о ней Холодный пот выступал у него на лбу, и волосы вставали дыбом. Когда Лазар перестал ходить в контору, начались семейные нелады. Он стал крайне раздражителен и по малейшему поводу выходил из себя. Болезнь, которую он так заботливо скрывал, все росла и прорывалась в грубых выходках, в мрачном настроении и маниакальных поступках. Одно время он стал до того бояться пожара, что переселился с четвертого этажа на второй, чтобы успеть спастись, если загорится дом. Вечный страх перед завтрашним днем отравлял ему каждый час. Лазар жил в постоянном ожидании несчастья, вскакивал от шума распахнутой двери. Когда он получал письмо, у него начиналось сильнейшее сердцебиение. Затем появилась подозрительность ко всему и ко всем. Он стал прятать свои деньги небольшими суммами в разных потайных местах. Самые простые планы держал в секрете. Кроме того, Лазар сердился на весь мир за то, что его не признают, и приписывал все свои неудачи какому-то обширному заговору, составленному против него людьми и обстоятельствами. Но над всем царила, все поглощала скука. Безмерная скука неуравновешенного человека, которому вечная мысль о близкой смерти внушала отвращение к работе, обрекая его на безделье под предлогом, будто жизнь ничтожна. К чему стараться? Наука бессильна, она ничего не может предотвратить и ничего не объясняет. Лазар был болен скептической скукой всего своего поколения. То не была романтическая разочарованность Вертера и Рене, оплакивавших старые верования. То была скука новых героев сомнения, юных химиков, которые в раздражении объявляют весь мир нелепым от того, что им не удалось в один присест отыскать в своих ретортах тайну жизни. По какому-то логическому противоречию тайная боязнь смерти сочеталась у Лазара с постоянным восхвалением небытия. Именно этот страх, эта неуравновешенность его ипохондрической натуры порождали в нем пессимистические мысли и страстную ненависть к жизни. Он считал жизнь сплошным обманом, раз она не может длиться вечно. Разве первая половина жизни человека не проходит в мечтах о счастье, а вторая — в сожалениях и страхе? Теперь он еще выше оценил теории старика, как Лазар называл Шопенгауэра, и цитировал из него наизусть наиболее сильные места. Лазар утверждал, что следует уничтожить самое желание жить и прекратить дикую и бессмысленную комедию, называемую жизнью, которую заставляет нас разыгрывать высшая мировая сила из каких-то неведомых эгоистических соображений. Лазар хотел уничтожить жизнь, чтобы уничтожить страх. Он постоянно возвращался к этой мысли об освобождении. Ничего не желать из боязни худшего, избегать движения, которое несет в себе страдания, а затем всецело отдаться во власть смерти. Его занимало, возможно ли практически осуществить всеобщее самоубийство, достигнуть внезапного и полного прекращения жизни по предварительному добровольному согласию всех разумных существ. К этой мысли он возвращался постоянно и порой в самую мирную беседу заканчивал резкой грубой выходкой. При малейшей неприятности Лазар сожалел о том, что еще не издох, как он выражался. Простая головная боль вызывала у него яростные жалобы на свое состояние. Разговаривая с друзьями, Лазар тотчас же заводил речь о бессмысленности существования, о жалкой участи людей, которые созданы лишь за тем, чтобы удобрять почву для кладбищенских лопухов. Мрачные мысли одолевали его. Однажды он прочитал фантастический очерк какого-то астронома, предсказывавшего появление кометы, которая своим хвостом сметет земной шар, словно песчинку. «Быть может, это и есть та долгожданная космическая катастрофа», — думал Лазар. «Тот колоссальный заряд, который взорвет мир, как старое гнилое судно». Но эта жажда смерти, эти излюбленные им теории уничтожения, были лишь отчаянной борьбой со своими страхами, праздным словоизвержением, за которым скрывалось мучительное ожидание собственной кончины. Беременность жены была для Лазара новым потрясением. Он испытывал двойственное чувство, одновременно и сильную радость, и гнетущую тоску. Наперекор всем умствованиям старика, Лазар гордился при мысли, что будет отцом, что он дал начало новой жизни. Хотя он и любил говорить, что одни глупцы злоупотребляют правом иметь детей, однако испытывал тщеславное удивление, будто подобный случай был его личной привилегией. Но радость его вскоре была отравлена. Лазара стали томить предчувствие, что роды пройдут неблагополучно. Он уже видел мертвую мать еще до того, как ребенок появится на свет. Как нарочно, Луиза первые месяцы чувствовала себя плохо. В доме не было порядка, обычный ход жизни нарушился, ссоры участились. Лазар считал себя несчастнейшим человеком на свете. Ребенок, который, казалось, должен был бы сблизить супругов, уже теперь увеличивал разлад между ними, а жизнь бок о бок вызывала все новые трения. Особенно раздражало Лазара, что молодая женщина с утра до вечера жаловалась на какие-то неопределенные боли. Поэтому, когда доктор посоветовал ей провести месяц в горах, Лазар с большим облегчением отвез ее к невестке, а сам вырвался на две недели в Бонвиль под предлогом, что ему надо навестить отца. В глубине души Лазар стыдился этого бегства. Но он спорил с собственной совестью. За эту краткую разлуку у них обоих успокоятся нервы, и вообще вполне достаточно, если он будет присутствовать при родах. В тот вечер, когда Полина наконец узнала все, что произошло за эти полтора года, она сначала совсем не могла говорить, до того ошеломил ее рассказ Лазара. Они сидели в столовой. Полина уже уложила Шанто, Лазар только что кончил свою исповедь и облокотился на стол у остывшего чайника под коптившей лампой. После долгого молчания Полина проговорила: «Боже мой, вы больше не любите друг друга». Он уже поднялся, чтобы идти к себе наверх. В ответ на слова Полины он рассмеялся невеселым смехом. «Мы любим друг друга, насколько вообще можно любить, дитя мое. Ты живешь в этой дыре и ничего не понимаешь. Почему с любовью на этом свете дело должно обстоять лучше, чем со всем остальным?» Как только Полина заперлась у себя в комнате, ее охватил один из тех приступов отчаяния, какие не раз терзали ее на этом самом месте в часы, когда весь дом спал. Неужели снова надвигается несчастье? Она-то думала, что все кончено для других и для нее, когда со страшной мукой в сердце решила отдать Лазара Луизе. И вдруг оказывается, что жертва ее бесполезна. Они уже не любят друг друга. Напрасно она проливала слезы, истекала кровью, совершая свой мученический подвиг. Все это привело к самому жалкому результату, к новым страданиям и, наверное, к новой борьбе. И от этого предчувствия у Полины сжималось сердце. Значит, никогда не будет конца мучениям. Уронив руки и устремив взор на пламя свечи, Полина думала о том, что она одна, виновница нового горя. И эта мысль угнетала ее. Напрасно старалась она спорить против очевидности. Она сама устроила этот брак, не понимая, что Луиза не такая женщина, какая нужна ее кузену. Теперь Полина поняла, что такое Луиза. Она слишком нервна, чтобы быть ему поддержкой. Теряет голову из-за всякого пустяка, и не ей успокоить Лазара. Единственное, что у нее есть, это обаяние любовницы, но и оно приелось ему. Почему же? Полина заметила все это только теперь. Разве не эти доводы заставили ее тогда уступить свое место Луизе? В то время Полине казалось, что Луиза более нежна, что именно эта женщина сумеет своими поцелуями спасти Лазара от его мрачных мыслей. Какое несчастье! Делать зло, желая сделать добро, не зная жизни, погубить людей, которых хотела спасти. В тот день, когда Полина горькими слезами заплатила за их радость, она думала, что создала им прочное счастье. Считала, что совершила истинно доброе дело. А теперь она с презрением думала о своей доброте. Оказывается, не всегда доброта творит добро. Весь дом спал. В комнате стояла такая тишина, что Полина слышала шум крови, стучавшей в висках. В ней пробуждался протест, возмущение. Зачем она не вышла за Лазара? Он принадлежал ей, и она могла не отдавать его. Сперва он, может быть, и тосковал бы, но со временем Полина сумела бы передать ему свое мужество, защитить его от этих бессмысленных страхов. Она имела глупость вечно сомневаться в своих силах. Вот в чем причина их несчастья. И в ней властным голосом заговорило сознание своей силы, своего здоровья и своего права на любовь. Разве она не лучше той? так не ценить себя, какая глупость. Теперь Полина не верила даже в чувства Луизы, хотя она и была страстной любовницей. Ведь Полина познала другое чувство, более сильное, заставляющее жертвовать собою для счастья любимого человека. Она так любила Лазара, что готова была исчезнуть навсегда, если бы другая сделала его счастливым. Но раз та другая не знала, как сохранить великое счастье, обладание Лазаром, Полина должна решительно расторгнуть этот злосчастный союз. В ней поднимался гнев. Полина сознавала, что она красивее, сильнее Луизы, и смотрела на свою грудь, на свое девственное чрево, испытывая внезапный прилив гордости при мысли о том, какой женой она могла бы стать для Лазара. Ее вдруг озарила страшная истина. Это она, Полина, должна была выйти за него замуж. Ее охватило безмерное сожаление. Часы шли за часами, а Полина все не могла заставить себя лечь. Устремив широко раскрытые невидящие глаза на яркое пламя свечи, которое слепило ее, Полина забылась. Ей представлялось, будто она не у себя в комнате. Она — жена Лазара. Перед нею развертывалась картина их совместной жизни, полной любви и счастья. Они живут в Бонвилле на берегу Голубого моря или же в Париже, на одной из шумных улиц. В небольшой комнате тоже спокойствие. Всюду книги, на столе свежие розы. Вечером лампа разливает мягкий свет. А на потолке дремлют тени. Руки их поминутно встречаются в нежном пожатии. Лазар снова такой же веселый и беззаботный, как в дни юности. Полина так его любит, что он начинает верить в вечность бытия. В определенный час они садятся за стол. В определенный час идут вместе гулять. Завтра она просмотрит с ним расходы за неделю. Полину умиляли все эти мелочи супружеской жизни. Она видела в них доказательство прочности их счастья, которое казалось ей до того реальным и осязаемым, что пред нею проходил весь их день, начиная с веселого одевания утром и кончая последним вечерним поцелуем. Летом они отправляются путешествовать. Затем Полина в один прекрасный день узнает, что она беременна. Но тут Полина вздрогнула, и все эти видения рассеялись. Она сидит у себя в комнате. Перед нею догорает свеча. Беременна, боже, беременна не она, а та другая. Ей же никогда это не суждено, никогда не узнает она радости материнства. Переход был так резок, что Полина не могла сдержать слез. Она долго рыдала, грудь ее надрывалась от всхлипываний. Наконец, когда свеча потухла, девушка в потьмах легла. После этой бредовой ночи в Полине пробудилось глубокое волнение, необъяснимая жалость к несчастной молодой чете и к себе самой. Но в печали ее таилась какая-то трепетная надежда. Полина не могла бы сказать, на что она рассчитывала. Она не смела заглянуть в глубину собственной души, но сердце ее тревожили неясные предчувствия. К чему терзать себя? Впереди, по крайней мере, 10 дней. Потом можно будет все обдумать. А сейчас самое важное — успокоить Лазара. Сделать так, чтобы отдых в Бонвилле пошел ему на пользу. И она опять стала веселой, и оба снова зажили чудесной жизнью, как в былые дни. Прежде всего возобновились товарищеские отношения детских лет. «Да брось ты свою драму, дуралей, все равно ее освищут. Помоги-ка мне лучше осмотреть, не затащила ли Минуш мой клубок на шкаф». Лазар придерживал стул, а Полина, став на цыпочки, искала на шкафу. 2 дня уже шел дождь, и они не могли выйти из большой комнаты. Всякий раз, как им попадалась какая-нибудь вещь, напоминавшая былые годы, они громко смеялись. «О, вот кукла, которую ты смастерила из моих старых воротничков. А это, помнишь, это твой портрет. Я нарисовал его, когда ты ревела от злости, что я не дал тебе бритвы». Полина держала пари, что и теперь еще одним прыжком вскочит на стол. Лазар тоже прыгал и чувствовал себя совсем счастливым. Драма его уже покоилась в ящике стола. Однажды утром они разыскали его большую симфоническую поэму «Скорбь». Полина стала наигрывать некоторые места, комически изменяя ритм. Лазар сам смеялся над своим шедевром, подпевая, чтобы помочь старому роялю, звуков которого уже почти не было слышно. К одному отрывку они, однако, отнеслись серьезно. То был знаменитый марш «Шествие смерти». Право, он совсем не так плохо, его надо сохранить. Все их занимало, все приводило в умиление. Вот коллекция Флоридей, которую когда-то собрала и наклеила Полина. Они нашли ее теперь среди книг. Вот забытая баночка с пробой брома, добытого на заводе. Вот крошечная, наполовину сломанная модель волнореза. Точно его разрушила буря в стакане воды. Лазар и Полина носились по всему дому, гоняясь друг за другом, как дети. Беспрестанно взбегали и сбегали по лестнице, кружились по комнатам, громко хлопали дверьми. Вернулись детские годы. Полине казалось, будто ей всего 10 лет, а Лазару 19. Она снова чувствовала к нему страстную привязанность маленькой девочки. И ничто не изменилось. Тот же светлый ореховый буфет в столовой, та же медная висячая лампа, те же 5 литографий, вид Везувия и времена года. Они все еще их забавляли. Под стеклянным колпаком все на том же месте мирно стоит шедевр деда, до того сросшийся с камином, что Вероника ставит на него стаканы и тарелки. Лишь в одну комнату они не могли входить без волнения. В прежнюю спальню госпожи Шанто, где после ее смерти все оставалось нетронутым. Никто уже не открывал больше бюро. Только обои из желтого критона с зелеными разводами понемногу выцветали от солнца, которое иногда заглядывало сюда в ясные дни. Как раз был день рождения госпожи Шанто, и молодые люди уставили всю комнату большими букетами цветов. Но вскоре ветер развеял тучи, и Лазар с Полиной выбежали из дому на террасу, оттуда в огород, а из огорода дальше вдоль скал. Снова вернулась их юность. «Хочешь, пойдем ловить креветок?» — крикнула Полина как-то утром через перегородку, едва вскочив с постели. «Начался отлив!» Оба отправились в купальных костюмах и увидали старые скалы, почти не тронутые морем, хотя прошло столько недель и месяцев. Можно было подумать, что Лазар и Полина только вчера покинули этот прибрежный уголок. «Берегись, тут яма, а на дне огромные камни», — напомнил Лазар. Но Полина и сама все знала. «Не бойся, помню», — ответила она. «Ух, погляди, какого большущего краба я поймала». Свежая волна доходила им до пояса, соленый ветер с моря опьянял их. И снова начались прежние выдумки, далекие прогулки. Молодые люди отдыхали на песке, пережидали внезапный ливень где-нибудь в гроте и возвращались поздно вечером по темным тропинкам. Ничто, казалось, не изменилось под этим небом. Все тот же кругозор, все то же море необъятное, вечно меняющееся. Разве не вчера они видели эту светлую бирюзовую гладь, колеблемую подводными течениями? Разве завтра они не увидят свинцовые воды под мрачным небом? Косой темный ливень там, налево, надвигающийся вместе с приливом. Дни путались в их памяти. Забытые мелкие подробности припоминались так живо, словно произошли только сейчас. Лазару снова было 26 лет, а Полине 16. Когда он забывался и начинал по-мальчишески подталкивать ее, она смущалась, задыхаясь от упоительного волнения, но не избегала его, потому что не думала ни о чем дурном. Новая жизнь захватила их. Началось перешептывание, беспричинный смех. Иногда наступало долгое молчание, которое они прерывали, охваченные внезапным трепетом. Привычные слова, просьба передать хлеб, замечание о погоде, вечернее прощание у дверей спальни приобретали новый, необычный смысл. То был прилив прошлого. Он пробудил всю былую нежность, дремавшую в них. О чем беспокоиться? Они даже не пытались сопротивляться, а море как бы укачивало и баюкало их своим однозвучным непрестанным рокотом. Так проходили дни, спокойно и безмятежно. Лазар уже третью неделю жил в Бонвилле, но и не думал уезжать. От Луизы он получил несколько писем. Она писала, что очень скучает, но невестка не отпускает ее. Лазар в ответных письмах убеждал Луизу побыть еще в Клермоне. Передавал советы доктора Казанова, с которым он действительно беседовал о ней. Мирный и правильный ход домашней жизни понемногу втягивал Лазара. Он снова приучился вставать, обедать и ложиться спать в определенные часы. В Париже все было не так. Привык к брюзжанию Вероники, к беспрестанным мукам отца, к его лицу, искаженному от боли. Старик оставался все тем же, тогда как вокруг него все двигалось и изменялось. Лазар снова присутствовал на субботних обедах, видел перед собой давно знакомые лица доктора и аббата. Слушал их неизменные разговоры о недавней буре или о дачниках, съехавшихся в Романш на купальный сезон. За десертом на стол по-прежнему легко вскакивала Минуш, и, лаская, стерлась головой о подбородок Лазара. Легкое прикосновение ее холодных зубок напоминало ему давно минувшие годы. Среди этой старой знакомой жизни один Лулу был новым пришельцем. Жалкий и безобразный, он лежал, свернувшись под столом, и как только кто-нибудь подходил к нему, принимался рычать. Напрасно Лазар давал ему сахару. Собака грызла его, но затем скалила зубы и становилась еще более злой. Пришлось оставить Лулу в покое, и он жил одинокий, словно чужой в доме. Это был нелюдим, требующий от людей и богов одного, чтобы ему не мешали хандрить. Во время далеких прогулок у Лазара и Полины бывали иногда приключения. Однажды они только что свернули с тропы вдоль утесов, чтобы не проходить мимо фабрики в бухте сокровищ, как вдруг на повороте дороги столкнулись с Бутиньи. Он разбогател на производстве соды и стал важным господином. Женился он на той самой особе, которая была так предана ему, что поселилась с ним в этой глухой дыре. Недавно она родила ему третьего ребенка. Они ехали всем семейством вместе со слугой и кормилицей в великолепном экипаже, запряженном парой крупных белых лошадей. Пешеходам пришлось посторониться и прижаться к откосу, чтобы их не зацепило колесом. Бутиньи, собственноручно правивший лошадьми, пустил их шагом. Произошло некоторое замешательство. Они столько лет не встречались и не разговаривали, а присутствие жены и детей еще увеличивало неловкость. Наконец, глаза их встретились, и оба нехотя раскланялись, не говоря ни слова. Когда экипаж исчез, Лазар, очень бледный, с усилием проговорил: «Он, значит, живет теперь по-барски?» Полина, которая взволновалась только при виде детей, кротко ответила: «Кажется, что так. За последнее время он стал получать огромную прибыль. Ты знаешь, он возобновил твои тогдашние опыты». При этих словах сердце Лазара болезненно сжалось. Бонвильские рыбаки со злорадным желанием досадить Лазару уже рассказали ему об этом. Несколько месяцев тому назад Бутини пригласил к себе на службу молодого химика и с его помощью снова взялся за обработку золы водорослей холодным способом. Как человек практически, он действовал осторожно и настойчиво и получил отличные результаты. «Да», — глухо пробормотал Лазар. «Всякий раз, как наука делает шаг вперед, она обязана этим какому-нибудь болвану, а тот и не подозревает об этом». Прогулка была отравлена. Они шли молча, глядя вдаль, на море, с которого поднимались густые сероватые испарения, застилая небо. Домой они возвратились поздно вечером, усталые и продрогшие. Веселый свет лампы, озарявший белую скатерть, согрел и успокоил их. В другой раз, направляясь в сторону Вершмона и проходя тропою по свекловичному полю, Лазар и Полина в изумлении остановились, увидев впереди хижину с дымившейся соломенной крышей. Это был пожар, но яркие лучи солнца падали отвесно и мешали разглядеть пламя. В хижине, видимо, никого не было. Двери и ставни были заперты, и пока крестьяне работали где-нибудь по соседству, она могла сгореть дотла. Лазар и Полина тотчас свернули со своего пути, побежали и стали звать на помощь. Но крики их только спугнули стаю сорок, стрекотавших в ветвях яблонь. Наконец, на далеких грядах с морковью показалась женщина, повязанная платком. Она с минуту стояла, глядя на хижину, затем бросилась бежать со всех ног прямо по вспаханной земле. Она отчаянно махала руками, все время выкрикивая какое-то слово, но таким сдавленным голосом, что его невозможно было понять. Женщина падала, поднималась, снова падала и, вскочив, бежала дальше. Руки у нее были окровавлены, платок сорвало ветром, волосы растрепались. «Что она кричит?» — повторяла испуганная Полина. Женщина подбежала к ним, выкрикивая хриплым, похожим на звериный вой, голосом: «Ребенок! Ребенок! Ребенок!» С самого утра отец и сын работали на полученном в наследство овсяном поле, на расстоянии целого льи от дома. Сама она только что вышла в огород набрать корзинку моркови. Она оставила спящего ребенка и заперла дом, чего раньше никогда не делала. Огонь, вероятно, давно уже тлел где-нибудь в углу, она не понимала, как он мог загореться, и клялась, что потушила все, до последнего уголька. Теперь вся крыша хижины пылала, как костер, пламя вздымалось, словно красный отсвет в желтых лучах солнца. «Значит, вы заперли на ключ?» — крикнул Лазар. Женщина не слышала. Она, как безумная, бегала вокруг дома, ища какого-нибудь прохода или лазейки, хотя отлично знала, что там их нет. Затем она снова упала, как подкошенная, ноги отказывались ей служить. На ее немолодом землистом лице отражалось отчаяние и ужас. Она по-прежнему громко вопила: «Ребенок! Ребенок!» На глазах у Полины выступили крупные слезы. Но Лазара эти крики терзали еще сильней. Они потрясли его до глубины души. Наконец он не выдержал и заявил: «Я пойду принесу ей ребенка!» Полина посмотрела на него ошеломленная. Она попыталась схватить его за руку и удержать. «Что ты, я не пущу! Крыша вот-вот обвалится!» «Посмотрим!» — отрезал Лазар. и закричал прямо в лицо крестьянке: «Где ключ? Ключ у вас?» Она смотрела на него, не понимая. Тогда Лазар толкнул ее и вырвал у нее ключ. Она осталась лежать на земле, продолжая выть, а он твердым шагом направился к хижине. Полина, застыв на месте от изумления и страха, следила за ним глазами, не пытаясь больше его остановить. Казалось, Лазар делает самое привычное дело. Искры сыпались дождем. Чтобы открыть дверь, ему пришлось вплотную прижаться к ней. С крыши все время летели охапки горящей соломы, словно потоки воды во время бури. Дверь не поддавалась. Заржавленный ключ не поворачивался в замочной скважине. Но Лазар даже не выругался, а продолжал спокойно нажимать на ключ, пока дверь не отворилась. На миг он задержался на пороге. Первые клубы дыма ударили ему в лицо. Никогда он не думал, что может быть таким хладнокровным. Он действовал точно во сне. Движения его стали уверенными. В них появились ловкость и осторожность, порожденные опасностью. Он опустил голову и исчез. Боже мой», — шептала Полина, задыхаясь от страха. Безотчетным движением она сцепила пальцы, сжала их до боли и, судорожно подняв руки, стояла, покачиваясь, как больные во время сильных страданий. Крыша трещала и кое-где уже проваливалась. «Лазар не успеет выбраться!» Минуты казались вечностью. Ей представлялось, что он скрылся бесконечно давно. Женщина лежала на земле, затаив дыхание. Она совсем обезумела при виде господина, бросившегося в огонь. Вдруг раздался отчаянный крик. Он вырвался у потрясенной Полины в тот миг, когда крыша рухнула среди дымящихся стен. «Лазар!» Он уже стоял в дверях. Ему слегка опалило волосы и обожгло руки. Кинув женщине плачущего, барахтающегося ребенка, он чуть не в гневе обратился к Полине. «Ну что? Чего ты волнуешься?» Полина бросилась ему на шею и так разрыдалась, что Лазар, боясь обморока, усадил ее на старый поросший мхом камень, лежавший у колодца возле дома. Теперь и его охватила слабость. Поблизости стояла корыта с водой, и Лазар с наслаждением погрузил в нее руки. Холод отрезвил его, и он сам удивился своему поступку. Неужели это он бросился прямо в огонь? Его «я» словно раздвоилось. Он отчетливо видел себя самого в дыму, необыкновенно ловким, с поразительным присутствием духа. И в то же время ему казалось, будто это чудо совершил кто-то другой. И теперь, еще не оправившись от внутреннего волнения, Лазар испытывал такой подъем, такую глубокую радость, какой не знал до сих пор. Немного успокоившись, Полина осмотрела его руки и сказала: «Ничего, ожоги не глубокие, но надо идти домой, я сделаю тебе перевязку. Боже мой, до чего ты меня напугал?» Она смочила свой носовой платок и обмотала Лазару правую руку, на которой было больше ожогов. Оба встали и принялись успокаивать женщину, которая сначала безумно целовала ребенка, а потом положила его на землю возле себя и перестала обращать на него внимание. Теперь она с таким же отчаянием причитала над горевшей хижиной, спрашивая, что же ей сказать мужчинам, когда те увидят одни обгоревшие развалины. Стены пока еще держались, из горящего дома теперь поднимался густой черный дым, пронизанный яркими искрами. «Ну не отчаивайтесь же так, моя милая», — повторяла Полина. «Зайдите завтра ко мне». Прибежало несколько соседей, они издали завидели дым. Полина увела Лазара. Они возвращались умиротворенные. Лазар не очень страдал от боли, но Полина все-таки взяла его под руку, чтобы поддерживать. Оба не находили слов, они еще не вполне оправились от волнения и только с улыбкой поглядывали друг на друга. Полина испытывала какую-то счастливую гордость. Значит, он все-таки храбрый человек, как не силен его страх перед смертью. Она смотрела на извилистую тропинку у них под ногами и с удивлением думала об уживавшихся в нем противоречиях. Ведь Лазар был единственный мужчина, которого она хорошо знала. Она видела, как он проводил дни и ночи за работой, и как он месяцами слонялся без всякого дела. За бесстыдной ложью следовали приливы подкупающей правдивости. Он целовал ее братским поцелуем в лоб, хотя она чувствовала, что пальцы, стискивающие ей руки, горят от страсти. И вот сегодня он показал себя героем. Она права, что не отчаивается в жизни, не видит в ней только плохое или только хорошее и никому не выносит окончательного приговора. Когда они пришли в Бонвиль, молчание их сменилось шумным потоком слов. Они раз 20 рассказывали о случившемся, припоминали все новые и новые подробности, вдруг появлявшиеся перед ними, словно освещенные вспышкой молнии. В доме долго еще говорили об этом событии, а погорельцам оказали помощь. Лазар уже целый месяц жил в Банвиле. От Луизы пришло отчаянное письмо. Она умирала от скуки. Лазар ответил, что в начале будущей недели приедет за ней. Снова начались ливни, страшные ливни, очень частые на морском побережье. Они окутывают землю, море и небо непроницаемым туманом. Лазар все говорил, что хочет серьезно засесть за работу и кончить свою драму. А Полина, которую ему хотелось постоянно видеть подле себя, приходила к нему в комнату, чтобы подбодрить его, и, сидя рядом с ним, вязала носки, которые раздавала потом бонвильской детворе. Но стоило только Полине усесться за стол, как Лазар переставал работать. Теперь они разговаривали в полголоса, повторяя без конца одно и то же, и могли болтать так без устали, не сводя друг с друга глаз. Они уже больше не играли на рояле. Инстинктивно, словно провинившиеся дети, избегали они рукопожатия, прикосновения плеча, всего, что накануне еще веселило их. Но ничто не казалось им слаще, чем этот покой, это забытье. Они погружались в него под шум дождя, равномерно стучащего о черепичную крышу. Молчание заставляло их краснеть. Каждое слово невольно звучало, как ласка. В них незаметно воскресало и расцветало с прежней силой былое чувство, которое они считали умершим навеки. В один из этих дней Полина засиделась у Лазара до полуночи. Девушка вязала, а он, отложив перо, не спеша пересказывал ей задуманные им произведения. То будут драмы с героями необычайной силы. Весь дом спал, даже Вероника уже улеглась. В трепетной ночной тишине слышался лишь вечный жалобный стон прилива, пробуждая в них какую-то чувственную негу. Лазар, открывая ей душу, признался, что попусту растратил лучшие годы своей жизни. Если теперь с литературой ничего не выйдет, он удалится куда-нибудь в глушь и станет жить отшельником. «Знаешь», — проговорил он, улыбаясь, «я часто думаю, что нам следовало уехать из Франции после смерти мамы». «Как уехать из Франции?» «Да так. Забраться куда-нибудь подальше, в Океанию, например, на один из тех островов, где такая безмятежная жизнь». «А твой отец? Мы его тоже взяли бы с собой». «Ну что ты, ведь это только мечты. Разве нельзя помечтать о чем-нибудь приятном, если действительность так мало радует нас?» Он встал из-за стола и сел на ручку кресла, в котором устроилась Полина. Девушка выронила чулок и принялась от души хохотать над вечными фантазиями этого большого взбалмошного ребенка. Откинувшись в кресле, она подняла к нему лицо. Лазар сидел так близко, что ощущал живую теплоту ее тела. «Да ты в уме ли, мой бедный друг, что бы мы стали там делать? Просто жить! Помнишь книгу рассказов о путешествиях? Мы читали ее вместе лет 12 тому назад. На этих островах живут как в раю. Зимы не бывает, вечно голубое небо, вся жизнь проходит под ярким солнцем и звездами. Мы построили бы себе хижину, ели бы дивные плоды и не знали ни забот, ни огорчений. Как двое дикарей, с кольцом в носу и с перьями на голове? Ну что ж, почему бы и нет? Мы любили бы друг друга из года в год и не считали бы дней. Это вовсе не так глупо». Полина взглянула на него, веки у нее задрожали, она слегка побледнела. Мысль о любви отозвалась в ее сердце и наполнила томной негой. Лазар взял девушку за руку без задней мысли, просто желая быть еще ближе к ней, держать что-нибудь, принадлежащее Полине. Он играл этой теплой рукой, сгибая и разгибая тонкие пальцы, продолжая смеяться, но смех его становился все напряженнее. Полина ничуть не беспокоилась. Это просто одна из тех бесед, какими они развлекались еще в юности. Но вскоре силы начали покидать ее. Смущение росло, и она чувствовала, что уже вся принадлежит ему. Даже голос ее ослабел. «Но вечно есть одни плоды, это уж очень скучно. Пришлось бы охотиться, рыбачить, пахать. Если правду говорят, будто там все работы делают женщины, ты заставил бы меня копать землю? Тебя с такими ручками? А разве там не обучают обезьян? Из них, наверное, выходят отличные слуги». Полина рассмеялась над этой шуткой. Голос ее замирал. «Впрочем, этих ручек тогда бы уже не было», — прибавил Лазар. Да я бы их съел, видишь? Вот так. Он принялся целовать ее руки и кончил тем, что стал слегка покусывать их. Кровь прилила к лицу Лазара. Внезапный порыв страсти ослепил его. Они больше не говорили. Их закружило одно безумное желание, которому поддавались оба, забыв обо всем на свете. Полина не мешала Лазару делать с нею что ему угодно. Лицо ее разгорелось и словно припухло. Бессильно откинувшись в кресле, она закрыла глаза, будто не желая ничего видеть. Порывистым движением он расстегнул ей лиф и стал срывать юбки, ища губами ее губы. Он поцеловал ее, а она, обвив его шею обеими руками, возвратила Лазару поцелуй, вложив в него всю свою страсть. Ее девственное тело затрепетало. Она невольно открыла глаза и вдруг увидела, что соскользнула на пол. Перед глазами у нее мелькнули лампа, шкаф, потолок, на котором ей было знакомо каждое пятнышко, и она очнулась, удивленно озираясь по сторонам. Казалось, страшный сон прошел, и вот она проснулась у себя в комнате. Полина с силой вырвалась из рук Лазара и вскочила. Юбки у нее спускались, из расстегнутого лифа показалась обнаженная грудь. В напряженной тишине комнаты раздался ее крик: «Пусти меня! Какая мерзость!» Но Лазар не слышал, обезумев от желания. Снова схватил он Полину и, срывая с нее одежду, ища губами ее наготу, стал обжигать ее поцелуями, от которых она вся трепетала. Два раза она чуть не упала снова. Она вот-вот готова была отдаться ему и жестоко страдала от этой борьбы с собою. Обхватив ее, Лазар следовал за нею вокруг стола, оба порывисто дышали, изнемогая от напряжения. Наконец он с такой силой бросил ее на старый диван, что зазвенели пружины. Вытянув руки, Полина удерживала Лазара, повторяя хриплым голосом: «О, умоляю, оставь меня! Это мерзко, то, чего ты хочешь!» Стиснув зубы, Лазар не отвечал ни слова. В тот миг, когда ему показалось, будто девушка окончательно в его власти, она рванулась в последний раз изо всех сил, и Лазар откачнулся к столу. Высвободившись на мгновение, Полина одним прыжком выскочила в коридор и бросилась к себе. Не успела она захлопнуть дверь, как Лазар уже стоял перед ней. Для того, чтобы затворить дверь и замкнуть ее на ключ, Полине пришлось налечь на нее всей тяжестью тела. Лазар нажимал с противоположной стороны, и Полина сознавала, что просунем в щель хоть носок, туфли, все погибло. Замок громко щелкнул. Наступила страшная тишина, среди которой снова послышался голос морского прибоя, рокотавшего внизу. Полина, не зажигая свечи, застыла, прислонясь к двери и глядя в темноту широко раскрытыми глазами. Она отлично знала, что по ту сторону двери, тоже не шевелясь, стоит Лазар. Она слышала его дыхание. Оно, казалось, все еще обжигало ей затылок. И если она отойдет, Лазар может выломать дверь, нажав на нее плечом. Только у самой двери Полина чувствовала себя в безопасности и машинально продолжала изо всех сил налегать на нее. Точно Лазар все еще пытался ее отворить. Прошло 2 минуты, показавшиеся им вечностью. Оба, разделенные только тонкой деревянной перегородкой, упорно продолжали стоять друг возле друга, охваченные жарким порывом страсти, которую они не в силах были подавить. Наконец раздался взволнованный прерывистый шепот Лазара. «Полина, открой мне. Ты здесь, я знаю». Дрожь пробежала у нее по телу от этого голоса. Ее обдало жаром с головы до ног, однако она ничего не ответила. Склонив голову, она одной рукой придерживала спадающие юбки, а другой, схватив расстегнутый лиф, старалась прикрыть голую грудь. «Ты страдаешь так же, как и я, Полина», — продолжал шептать Лазар. «Открой, умоляю тебя. Зачем нам лишать себя этого счастья?» Он боялся разбудить Веронику, спящую в соседней комнате. Мольбы его звучали тихо, словно стоны больного. «Открой же! Открой! Потом, если захочешь, мы умрем вместе. Разве мы не любим друг друга с самого детства? Ты должна была стать моей женой, и это неизбежно должно совершиться. Я люблю тебя, Полина!» Она дрожала все сильнее, при каждом слове у нее сжималось сердце. Поцелуи Лазара, казалось, ожили на ее плечах и горели огнем. Она словно окаменела, боясь открыть, боясь отдаться ему, не совладав со своим жаждущим полуногим телом. Лазар прав. Она страстно любит его. К чему отказывать себе в наслаждении, ведь об этом никто в мире не узнает. Все в доме спят, ночь так темна. Уснуть в объятиях друг у друга, обладать им хотя бы час. Жить, жить, наконец. «Боже, как ты жестока, Полина. Ты даже не хочешь откликнуться, а я так страдаю. Отвори мне, я возьму тебя. Скрою в своих объятиях, мы позабудем все. Отвори, отвори мне, молю тебя». Послышались глухие рыдания, и Полина тоже заплакала. Она по-прежнему молчала, несмотря на то, что вся кровь в ней кипела. Целый час Лазар то умолял, то сердился и бронил ее, говорил ей грубые слова, а потом снова шептал жгучие признания. Дважды Полине казалось, что он ушел, и дважды он снова возвращался из своей комнаты. Желание его все росло. Но когда он в бешенстве захлопнул свою дверь, Полину охватила беспредельная тоска. Теперь кончено. На этот раз она победила, но от этой победы осталось только чувство страшного отчаяния и стыда. Полина разделась и легла, не зажигая свечи. Мысль, что она увидит себя голой в изорванной одежде, вызывала мучительное смущение. Свежесть постели охладила огненные следы его поцелуев, которые еще горели у нее на плечах. Долго лежала она неподвижно, подавленная отвращением и тоской. Полина не могла заснуть до самого утра. Все происшедшее между ней и Лазаром неотступно преследовало ее, не давая забыться. Весь этот вечер был сплошным ужасным преступлением. Теперь ей не найти себе оправдания. Она должна признать всю двойственность своего нежного чувства. Ее материнская привязанность к Лазару, тайные упреки Луизе — все это просто лицемерно скрытое пробуждение давней страсти. Полина поддалась этой лжи, уступая бессознательному зову сердца, и должна признаться себе, что в глубине души ее радовала мысль о раздорах молодой четы, и что она тайно надеялась этим воспользоваться. Разве не она первая заставила Лазара возобновить прежнюю жизнь? Разве она не должна была предвидеть, что все это кончится ее же падением? Теперь она поняла весь ужас создавшегося положения. Она отдала Лазара другой, а сама страстно любит его, и он тоже хочет обладать ею. У нее кружилась голова и в висках стучала словно молотом. Сначала она решила уехать на другой же день. Но затем ей показалось, что такое бегство будет недостойным малодушием. Раз Лазар сам уезжает, почему ей не подождать? Наконец в ней снова заговорила гордость. Полина хотела преодолеть себя, чтобы не стыдиться потом дурного поступка. Она чувствовала, что не сможет никому смотреть в глаза, если будет знать, что совесть ее нечиста после этого вечера. На следующее утро Полина сошла в столовую в положенный час. Только темные круги под глазами говорили о пережитых ею ночью муках. Она была бледна, но совершенно спокойна. Затем явился Лазар. Когда отец спросил, почему у него такой утомленный вид, Лазар просто ответил, что до поздней ночи просидел за работой. День прошел в обычных занятиях. Ни Лазар, ни Полина и не намекали на то, что произошло между ними, даже когда оставались с глазу на глаз, и никто не мог их услышать. Они не избегали друг друга, полагаясь, видимо, на свои силы. Но вечером, прощаясь в коридоре у своих дверей, они как безумные бросились друг другу в объятия и замерли в страстном поцелуе. Полина, испуганная, тотчас же вырвалась и заперлась в своей комнате. А Лазар ушел к себе и в слезах бросился на постель. Так и пошла теперь их жизнь, потекли долгие дни, а они все продолжали жить рядом, в томительном ожидании нависшей беды. Они никогда не говорили об этом, не обмолвились ни единым словом о той ужасной ночи. И все же оба постоянно думали о ней и страшились падения. Страсть могла настигнуть их внезапно, как удар молнии. Случится ли это утром, когда они встают, или вечером, когда они обмениваются последними словами перед отходом ко сну? Случится ли это у него в комнате или у нее, а может, где-нибудь в потаенном уголке дома, кто знает. Но рассудок не покидал их. Каждый внезапный порыв, мгновенное ослепление, неистовое объятие где-нибудь за дверью, жгучий поцелуй, сорванный в потьмах, сменялись мучительным негодованием на самих себя. Почва колебалась у них под ногами. И чтобы не сорваться в бездну, оба судорожно цеплялись за решения, принятые ими в спокойную минуту. Но ни у Лазара, ни у Полины не хватало сил прибегнуть к единственному спасительному средству – к немедленной разлуке. Она, желая доказать свою стойкость, продолжала упорствовать перед лицом опасности. Он, безраздельно охваченный первым порывом нового увлечения, перестал даже отвечать на настойчивые письма жены. Уже полтора месяца жил он в Банвиле. Ему и Полине казалось, что это мучительно напряженное и сладостное существование будет длиться вечно. Как-то в воскресенье за обедом Шанто развеселился. Он разрешил себе рюмку бургундского, хотя всякий раз жестоко расплачивался за подобные излишества. День был ясный, и Полина с Лазаром провели несколько восхитительных часов, гуляя по берегу под синим небом. Сидя за столом, молодые люди обменивались нежными взглядами, в которых мелькало смущение и боязнь самих себя, вносившие теперь в их дружеские отношения трепет страсти. Все трое весело смеялись в ожидании десерта, как вдруг на пороге кухни появилась Вероника и крикнула: «Хозяйка приехала!» «Какая хозяйка?» – спросила ошеломленная Полина. «Понятно, молодая хозяйка, госпожа Луиза!» Послышались какие-то невнятные восклицания. Перепуганный Шанто смотрел на Лазара и Полину, они побледнели. Но вдруг Лазар резко поднялся, голос его дрожал от гнева. «Как, Луиза? Она мне ничего не писала. Я бы запретил ей приезжать, что она, с ума сошла?» Спускались тихие светлые сумерки. Бросив салфетку, Лазар вышел. Полина последовала за ним, стараясь встретить гостю со своей обычной приветливой улыбкой. В самом деле то была Луиза. Она с трудом выходила из Редвана дядюшки Мальвуара. «Ты с ума сошла!» — крикнула ему, стоя посреди двора. «Можно ли решаться на такую безумную затею, не написав заранее ни слова?» Луиза расплакалась. Она чувствовала себя очень плохо и ужасно скучала. Лазар не ответил на два ее последних письма, и вот ей страшно захотелось уехать. К тому же она мечтала снова побывать в Бонвилле. Она нарочно не предупреждала Лазара, боясь, что он ей не позволит. «А я-то радовалась. Хотела сделать вам приятный сюрприз. Это просто смешно. Ты завтра же поедешь обратно». Луиза, ошеломленная подобным приемом, упала в объятия Полины. Девушка еще больше побледнела при виде ее неловких движений и располневшего стана, обрисовавшегося сквозь тонкое платье. Когда Полина почувствовала, как прижался к ней живот этой беременной женщины, ее охватило отвращение, смешанное с жалостью. Наконец, усилием воли, она подавила вспышку ревности и заставила Лазара замолчать. «Почему ты говоришь с ней так сурово? Обними же ее!» «Дорогая моя, ты правильно сделала, что приехала к нам, если думаешь, что в Бонвилле тебе будет лучше. Ты ведь знаешь, как мы все тебя любим!» Лулу рычал, взбешенный голосами, нарушившими привычную тишину двора. Минуш выставила мордочку из-за двери, но тотчас же удалилась, отряхивая лапки, как будто хотела отмахнуться от этой неприятной истории. Все возвратились в столовую. Веронике пришлось поставить еще прибор и снова подавать обед. «Как это ты, Луиза?» — повторял Шанто, беспокойно посмеиваясь. «Ты хотела сделать нам сюрприз? Я, право, чуть не захлебнулся вином!» Вечер, однако, окончился благополучно. Ко всем вернулось самообладание. Избегали только говорить о том, что будет в ближайшие дни. Когда Вероника пришла узнать, стелить ли Лазару в одной комнате с Луизой, снова наступило некоторое замешательство. «О нет, Луиза лучше отдохнет без меня», — пробормотал Лазар, встретившись взглядом с Полиной. «Правда, ложись лучше наверху», — сказала ему жена. «По крайней мере, вся кровать будет в моем распоряжении. Я страшно устала». Прошло три дня. Полина, наконец, твердо решила, в понедельник она уедет. Молодые супруги уже поговаривали о том, чтобы до родов остаться в Бонвилле, а ждали этого события не раньше, чем через месяц. Но Полина догадалась, что Лазару Париж надоел и что он, в конце концов, поселится в Бонвилле. Будет жить на доходы с капитала и вечно брюзжать, вспоминая о своих неудачах. Лучше всего уехать теперь же. Победить свое чувство она не сможет, а ей больше, чем когда-либо, казалось невыносимым жить возле мужа и жены, в атмосфере их интимной близости. И, наконец, это лучший способ избежать опасности, какими грозит возродившаяся страсть, причинившая столько мучений Полине и Лазару. Одна только Луиза удивилась, узнав о решении кузины. Но Полина выдвигала причины, не допускавшие возражений. Доктор Казанов рассказал, что его родственница в Сен-Ло давно предлагает Полине исключительно выгодное место. Полина не может больше отказываться, а ее родные должны уговорить ее принять предложение, которое обеспечит ей будущее. Сам Шанто со слезами на глазах согласился. В субботу Полина последний раз обедала в обществе аббата и доктора. Луиза чувствовала себя очень плохо и еле доплелась до столовой. Это окончательно омрачило настроение собравшихся, несмотря на все старания Полины. Она улыбалась каждому, а в душе ее мучило сознание, что она оставляет в печали этот дом, куда в течение многих лет вносила столько веселья. Сердце ее надрывалось от горя. Вероника подавала на стол с трагическим выражением лица. За жарким Шанто отказался выпить хоть каплю бургундского. Он стал вдруг преувеличенно осторожен и трепетал при мысли, что лишается сиделки, один голос которой облегчал самую мучительную боль. Лазар был в лихорадочно приподнятом настроении и все время спорил с доктором по поводу какого-то нового открытия в науке. В 11 часов вечера дом погрузился в обычное молчание. Луиза и Шанто уже легли. Вероника прибирала в кухне. Лазар, по-прежнему спавший наверху в своей холостой комнате, остановил Полину у двери ее спальни, как это бывало каждый вечер. «Прощай», — прошептал он. «Нет, не прощай», — сказала она, заставляя себя улыбнуться. «Не прощай, а до свидания. Ведь я еду только в понедельник». Они все смотрели друг на друга, глаза их затуманились. Полина упала в его объятия, и губы их слились в неистовом прощальном поцелуе.